Он шутил и с Каиафой. Ты так сказал. А Иероним в комментарии книги Еремии к месту, где сказано «Зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой», толкует «Обнажат срам твой и зад твой, чтоб тебе оправиться и исправиться». Значит, и Господь порою изъясняется шутками, дабы смутить тех, кого задумал покарать. И вы, конечно, помните, что в самый напряженный период борьбы клюнийцев с цистерцианцами первые, чтобы высмеять вторых, пустили слух, будто те не имеют подштанников. В «Зерцале глупости» повествуется об осле по имени Гнедой, который беспокоился, что произойдет, если ночью ветер поднимет покрывало, и монах узрит собственный орган. Монахи, бывшие вокруг, захохотали. Хорхе вышел из себя. «Хватит! Моих собратьев вы превращаете в ораву идиотов! Я знаю, что у францисканцев заведено доискиваться симпатии населения подобными дурацкими выходками. Я же о срамном словоблудии повторю то самое, что сказано вашим собственным проповедникам. Тут из зада излетел гадкий звук». Как ни суди, это было сказано слишком резко. Вильгельм дерзил, но Хорхе-то произнес во всеуслышание, что тот из уст выпускает газы. Я раздумывал, не означает ли столь суровая отповедь в устах старшего годами монаха приказа немедленно покинуть скрипторий. Но, к моему удивлению, Вильгельм, только что такой воинственный, принял замечание Хорхе с необыкновенной кротостью. «Прошу извинения, преподобный Хорхе», — сказал он. «Уста невольно выболтали мою сокровенную мысль, но я не хотел показаться непочтительным. Должно быть, вы правы, а я заблуждался». Хорхе, не ожидав такой смиренности и обходительности, издал какое-то урчание, которое могло знаменовать как удовольствие, так и прощение, и ему не оставалось ничего, как вернуться на место. А с тем и монахи, толпившиеся, пока шел диспут, разбрелись к столам. Вильгельм снова опустился на колени перед столом Винанция и стал шарить в рукописях. Ценой униженного извинения он выиграл несколько секунд, и то, что он за эти несколько секунд увидел, целиком определило характер наших поисков в последующую ночь. Однако все это длилось действительно несколько секунд. Почти мгновенно Бенций, притворившись, будто забыл стилус на винанциевом столе, подошел к нам и шепнул Вильгельму, что необходимо немедленно переговорить с ним, и назначил встречу за купальнями. «Вильгельм, — сказал он, — пусть выходит первым, а он в скорости поспеет». Вильгельм немного поколебался, потом позвал Малахию, который от библиотекарского стола, сидя над каталогом, наблюдал происходившее, и попросил его в исполнение полученных от аббата полномочий, он особенно уповал на силу имени аббата, поставить кого-нибудь на стражу у винанциевого стола, поскольку он полагает главной необходимостью для расследования, чтобы никто не притрагивался к столу в течение всего дня, покуда он сам не возвратится. Все это он произнес очень громко, чтобы не только Малахию обязать следить за монахами, но и монахов за Малахией. Библиотекарю пришлось повиноваться, а Вильгельм вышел вон, кликнув меня с собою. По пути через огород на задворке купалин, находившихся поблизости от больницы, Вильгельм сказал мне: «По-видимому, многие тут не желают допустить меня к тому, что лежит на столе Винанция и под столом». «А что это может быть?» «Думаю, это неизвестно и тем, кто мне препятствует». «Значит, Бенцию сказать нам нечего, и цель его одна — выманить нас из скриптория?» «Сейчас узнаем», — ответил Вильгельм, и действительно вскоре появился Бенций.